Я также намеренно ни разу до сих пор не упомянул еще об одном результате исследований, а именно о наличии мышьяка в волосах. У покойного были курчавые, довольно длинные волосы, длина передних прядей в некоторых местах достигала 6-7 дюймов. Так вот, в его волосах был обнаружен мышьяк, притом в той части волос, которая ближе к корню. И сэр Джеймс Лаббок пояснил, что его количество значительно превышало то, которое можно было бы объяснить естественным образом. У обычных людей могут наблюдаться следы мышьяка в волосах, кожи и так далее, но не в таком количестве. Это мнение сэра Джеймса. Вам рассказали, и мнение медиков здесь едино, что в случае приема мышьяка определенное его количество откладывается в волосах, ногтях и коже. Яд аккумулируется в корнях волос и продвигается к их кончикам по мере роста. Так что в зависимости от места нахождения мышьяка в волосах, вы можете составить грубое представление о том, в течение какого времени яд принимался. Этот вопрос тоже вызвал оживленную дискуссию, однако, кажется, все сошлись во мнении, что если вы приняли мышьяк, его следы обнаружатся в корнях волос приблизительно через 10 недель. Волосы растут со скоростью 6 дюймов в год, и участок с мышьяком будет все больше отдаляться от корней, пока его не состригут. Таким образом, присутствие мышьяка в корнях волос Филиппа Бойза указывает на то, что он принимал яд, по крайней мере, в течение 3 месяцев до наступления смерти. Вы сможете оценить всю важность этого открытия, учитывая покупки мышьяка, осуществленные обвиняемой в апреле и мае, а также имея в виду обострение болезни покойного в марте, апреле и мае. Ссора с обвиняемой произошла в феврале. Пострадавший заболел в марте и умер в июне. Ссору и смерть разделяют 5 месяцев, между первым приступом болезни и смертью 4 месяца. И вам следует обратить внимание на эти даты. Теперь мы переходим к данным, полученным полицией. Когда возникли подозрения, детективы расследовали деятельность Харриет Вейн, а затем допросили ее. Когда ей сообщили, что Бойз отравлен мышьяком, она очень удивилась и сказала: «Мышьяком? Как странно!» А затем рассмеялась и добавила: «Я же пишу книгу об отравлении мышьяком». Когда ее спросили о покупке мышьяка и других ядов, она с готовностью признала это и дала те же пояснения, что и в суде. Ее спросили, что она сделала с ядами, и она ответила, что сожгла, так как держать их дома небезопасно. Полиция произвела обыск, но никаких ядовитых веществ у нее в квартире найдено не было, если не считать аспирина и других обычных лекарств. Обвиняемая категорически отрицала, что подмешивала Филиппу Бойзу мышьяк или какой-либо другой яд. На вопрос, не мог ли мышьяк случайно попасть в его кофе, она ответила, что это полностью исключено, так как все яды были уничтожены ею еще в конце мая. Здесь вмешался сэр Импи Бикс, смиренно попросивший, чтобы его честь повторил присяжным показания, данные мистером Челленером. «Безусловно, сэр Эмби, спасибо за напоминание. Вы помните, что мистер Челленер – литературный агент Харриет Вейн. Он сообщил нам, что еще в декабре обсуждал с ней тему ее будущей книги, и она сказала ему, что та посвящена ядам и, скорее всего, мышьяку. Поэтому можете счесть, что намерение обвиняемой изучить способы приобретения и применения мышьяка, возникшие еще до ссоры с Филиппом Бойзом, свидетельствует в ее пользу. Очевидно, она довольно глубоко занималась этой проблемой, так как на ее полках был обнаружен целый ряд книг, посвященных судебной медицине и токсикологии, а также отчеты о нескольких известных судебных процессах, включая дело Мадлен Смит, дело Седдена и Армстронга. Все это дела об отравлении мышьяком. Таково представленное вам дело. Эта женщина обвиняется в убийстве своего бывшего любовника с помощью мышьяка. В том, что он отравлен мышьяком, сомнений нет, и если вы сочтете, что яд был дан ему обвиняемой с целью нанесения телесных повреждений или убийства, и он умер от этого, ваш долг признать ее виновной. Сэр Импи Бикс красноречиво убеждал вас в том, что у нее не было мотива для совершения такого убийства. Но я должен напомнить вам, что зачастую убийства совершаются по совершенно незначительным причинам. Если вообще какая-либо причина может быть сочтена значительной, для совершения такого преступления. Особенно, когда их участниками становятся муж и жена или люди, жившие вместе, как муж и жена. Если они люди неуравновешенные, с низкими моральными устоями, страсть зачастую приводит их к насилию и преступлению. Обвиняемая имела в своем распоряжении средства убийства, а именно мышьяк. Она знала, как осуществить отравление, и имела возможность это сделать. Защита утверждает, что этого недостаточно. Она считает, что обвинение должно доказать, что яд не был принят потерпевшим каким-либо другим образом, случайно или в порядке самоубийства. Решить это предстоит вам. Если вы усомнитесь в том, что обвиняемая умышленно дала яд Филиппу Бойзу, вы должны счесть ее невиновной в убийстве. Решать, каким образом он попал в его организм, уже не ваше дело. Рассмотрите все обстоятельства в целом и сообщите, к какому вы пришли выводу.